Роберт Блох. Череп маркиза де Сада. Часть первая. Откинувшись на спинку кресла перед камином, Кристофер Майтланд ласково поглаживал переплет старинной книги. Блики огня бегали по его худому лицу, задумчивому и сосредоточенному. Это было лицо настоящего ученого. Все мысли Майтланда занимал фолиант, который он держал в руках. Ученый размышлял о том, из чьей кожи сделан переплет – из кожи мужчины, женщины или ребенка. Книжный торговец уверял его, что этот переплет из кусочков женской кожи, но Мейтленд, по характеру скептик, не верил, хоть это и было соблазнительно. Книжные торговцы, имеющие дело с подобными ценностями, как правило, далеко не всегда заслуживают доверия. Во всяком случае, годы общения Кристофера Мейтленда с людьми этого сорта значительно подорвали его веру в их честность. И все же Мейтленду хотелось верить, что его не обманули. Разве не прекрасно иметь книгу в переплете из женской кожи? Разве не прекрасно обладать святым распятием, вырезанным из бедренной кости? Коллекции голов даяков, высохшей магической рукой, выкраденной из кладбища в Мейнце. У Мейтленда все это было, и не только это, ибо он увлекался коллекционированием необычных редкостей. Мейтланд поднес книгу ближе к свету, пытаясь разглядеть поры на потемневшей поверхности переплета. Ведь у женщин поры на коже более тонкие, чем у мужчин, не так ли? И вдруг он услышал чей-то голос. «Прошу прощения, сэр». Мейтланд поднял голову и увидел вошедшего Хьюма. «В чем дело?» – спросил он. «Этот тип снова пришел?» – едва сдерживая волнение, ответил слуга. Мейтланд недоумевал. «Какой тип?» – тут же спросил он. «Мистер Марко». «Да?» – Мейтланд поднялся, едва подавив довольную улыбку и стараясь не замечать ярко выраженного неодобрения на лице Хьюма. Бедняга Хьюм терпеть не мог Марко и вообще всю эту вульгарную публику, которая снабжала Мейтланда редкостями для его коллекции. Хьюм недолюбливал и саму коллекцию. Мейтланд хорошо помнил, с каким отвращением старый слуга смахивал пыль с ящика, в котором хранилась мумия священника из Харуса, обезглавленного за колдовство. «Марко? Интересно, что он принес?» – загорелся Мейтланд. «Ну, зови его сюда». Хьюм повернулся и с явной неохотой вышел. Что касается Мейтланда, то его энтузиазм заметно возрос. Он погладил нефритового таоте по чешуйчатой спине, провел языком по губам с выражением, очень напоминающим мимику лица этого китайского олицетворения алчности. «Старина Марко здесь. Это означало, что у него есть что-то чрезвычайно оригинальное. Конечно, Марко не был тем человеком, которого можно пригласить в клуб, но у него были свои достоинства». Если к его рукам и прилипало что-нибудь от сделок, Мейтленду это было неизвестно, да и безразлично. Это его не касалось. Уникальность вещей, которые предлагал Марко, вот чем дорожил Кристофер Мейтленд. Если вам потребуется книга в переплете из человеческой кожи, старина Марко раздобудет ее, даже если ему самому придется содрать с кого-то кожу и сделать из нее переплет. Большой человек этот Марко. «Мистер Марко, сэр!» Доложил Хьюм и тут же удалился. Мейтленд, приветственно помахивая рукой, пригласил гостя в комнату. Мистер Марко, толстый жирный коротышка, вплыл в открытую дверь. Жир на его бесформенном теле выпирал буграми, как потеки оплывшей свечи. Восковая бледность лица посетителя усугубляла это сравнение. Единственное, чего еще не хватало, это фитиля, торчащего из гладкого шара, который служит мистеру Марко головой. Толстяк уставился на худое лицо Мейтленда с выражением, которое должно было обозначать обворожительную улыбку. Улыбка Марко будто сочилась и еще больше усиливала впечатление нечистоты, исходившей от всего его облика. Но Мейтленд ничего этого не замечал. Его внимание было поглощено странным свертком под рукой Марко. Что-то таинственное, пробуждающее страшное любопытство, было упаковано в бумагу, в которой обычно заворачивают мясо. Марко, осторожно перемещая сверток с руки на руку, снял свое дешевенькое серое пальто. Он не дожидался приглашения раздеться и сесть. Толстяк удобно устроился в одном из кресел у камина, потянулся к открытой коробке с сигарами и взял одну из них. Большой круглый сверток на его коленях подпрыгнул в такт неспешным колебаниям его обширного живота. Мэйтланд не сводил глаз со свертка. Марко пристально смотрел на Мэйтланда. Оба молчали. Первым нарушил тишину Мэйтланд. «Ну?» – сказал он. Марко расплылся в масляной улыбке. Он быстро затянулся, затем открыл рот, выпустил кольцо дыма и ответил. «Извините, что явился без предупреждения, мистер Мэйтланд. Надеюсь, я вам не помешал?» «Ерунда!» – резко оборвал торговца Мэйтланд. «Что у тебя в пакете, Марко?» Улыбка Марка стала еще шире. «Нечто изысканное», – прошептал он, – «только для знатоков». Мэйтланд нагнулся в кресле, вытянул шею, тень от головы на стене напоминала лисью морду. «Что у тебя в пакете?» – повторил он. «Мистер Мэйтланд, вы мой любимый клиент. Вы знаете, я бы никогда не пришел к вам, если бы у меня не было настоящей редкости. Так вот, она у меня есть, сэр». «Вы и представить себе не можете, что лежит под бумагой, в которую обычно заворачивают мясо, и в данном случае она весьма уместна. Да, именно уместна». «Да говори же ты прямо, черт возьми, что в пакете?» Мэйтланду казалось, что всякое терпение и выдержка покидают его. Марко поднял сверток с колен. Он перевернул его осторожно, но с расчетом. «На вид ничего особенного», – промурлыкал он, – «круглое, довольно увесистое. Может быть, это мяч или улей? Я бы предположил, что это кочан капусты. Да, это вполне можно принять за кочан обыкновенной капусты. Но это не кочан. О, нет. Интересно, правда?» Если в намерение коротышки входило довести Мэйтленда до бешенства, он почти преуспел в этом. «Разворачивай, будь ты проклят», – заорал Мэйтленд. Марко пожал плечами, улыбнулся и начал отклеивать запечатанные края бумаги. Кристофер Мэйтланд уже не был ни истинным джентльменом, ни радушным хозяином. В нем взыграл коллекционер, и он сорвал с него все маски. В это мгновение Мэйтланд олицетворял само нетерпение. Он навис над плечами Марко, когда тот пухлыми пальцами разворачивал бумагу. Бумага упала на пол. «Наконец-то!» – выдохнул Мэйтланд. На коленях Марка остался большой сверкающий серебряный шар из фольги. Марка начал снимать фольгу, разрывая ее на серебряные полоски. Мэйтланд ахнул, когда увидел, что показалось под оберткой. Это был человеческий череп. Сначала Мэйтланд увидел зловеще поблескивающее в свете огня матовое, как слоновая кость, полушарие. А затем пустые глазницы и носовое отверстие, которому не суждено более вдыхать земные запахи. Мэйтланд отметил ровность зубов и хорошо развитые челюсти. Несмотря на инстинктивное отвращение, он был на удивление внимателен. Коллекционер обратил внимание на то, что череп был небольшого размера и изящной формы, что он очень хорошо сохранился, несмотря на желтоватый налет, свидетельствующий о его солидном возрасте. Но одна особенность произвела на Мэйтланда самое сильное впечатление. В самом деле, это был необычный череп. Этот череп не улыбался. Скулы и челюсти соединялись между собой таким образом, что у мертвой головы не было оскала, заменяющего улыбку. Классическая издевательская ухмылка, присущая всем черепам, в данном случае отсутствовала. У черепа был серьезный, рассудительный вид. Мэйтланд заморгал и откашлялся. Что за дурацкие мысли приходят ему в голову? В черепе не было ничего особенного. На что намекал старина Марко, когда с такими торжественными предисловиями вручал ему столь примитивный предмет? Да, на что же намекал Марко? Маленький толстяк поднес череп к огню и явно с гордостью начал вращать его в руках. Его самодовольная улыбка оттеняла серьезное выражение, навечно установившееся на лицевых костях черепа. Наконец Мэйтланд выразил вслух свое недоумение. «Чему это ты так радуешься?» – грозно спросил он. «Принес мне череп женщины или подростка?» Смешок Марко не дал ему закончить. «Вот и френологи говорят то же самое», – прохрипел он. «К черту френологов!» – вскрикнул Мэйтланд. «Рассказывай, что это за череп, если тебе есть что рассказать». Марко пропустил это мимо ушей. Он вертел череп в своих толстых руках с таким вожделением, что Мэйтланду стало противно. «Пусть он и небольшого размера, но какой красивый, не правда ли?» – Размышлял вслух коротышка. «Какая изящная форма! А вот, взгляните, поверхность будто подернута патиной!» «Я не палеонтолог!» – резко прервал его Мэйтленд. «И не кладбищенский грабитель. Посуди сам, Марко, зачем мне обыкновенный череп?» «Прошу вас, мистер Мэйтленд!» – начал коротышка. «За кого вы меня принимаете? Неужели вы могли подумать, что я принесу вам обыкновенный череп, оскорбляя тем самым вашу ученость?» «Неужели вы думаете, что я могу просить 1000 фунтов за неизвестно чей череп?» Мэйтленд сделал шаг назад. 1000 фунтов?» – заорал он. 1000 фунтов за это?» «И это еще дешево?» – уверил его Марко. «Вы с радостью заплатите их, когда все узнаете». «Я бы не заплатил столько даже за череп Наполеона», – возразил ему Мэйтленд. «И даже Шекспира, если на то пошло». «Я уверен, что личность обладателя этого черепа заинтригует вас гораздо больше», – продолжал Марко. «Ну, довольно. Выкладывай свою историю». Марко смотрел в лицо Мэйтленда, постукивая пухлым пальцем по лобной кости черепа. «Перед вами», – пробормотал он, – «череп Донатьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада». Часть вторая. Жиль де Ре был монстром. Инквизиторы Торквемады в своей изобретательности сравнялись с врагами рода человеческого, которого они были призваны изгонять. Но маркиз де Сад оставался непревзойденным олицетворением получения наслаждений от истязаний. Его имя символизирует воплощение крайней, изощренной, извращенной жестокости. Жестокости, названной садизмом. Мэтланду была известна странная история де Сада, и он еще раз про себя перебрал все ее перипетии. Граф или маркиз де Сад родился в 1740 году в семье, ведущей свое происхождение от старинного прованского рода. Когда во времена Семилетней войны он начал служить в кавалерии, это был красивый юноша, бледный, хрупкий, голубоглазый, чья фатоватая робость таила под собой дьявольскую порочность. В возрасте 23 лет за варварское преступление его приговорили к тюремному заключению на 1 год. Но вышло так, что 27 лет своей дальнейшей жизни он провел за тюремными стенами. За такие деяния, о которых даже сейчас упоминают только намеками, он заслужил печальную славу своими бичеваниями, пристрастием к наркотикам, пытками женщин. Но де Сад был не простой распутник с примитивным желанием причинять боль. Пожалуй, это был философ страдания, проницательный ученый, человек с изысканным вкусом, получивший прекрасное воспитание и образование. Он был удивительно начитан. Он был мыслителем, замечательным психологом, писателем и садистом. Как передернуло бы могущественного маркиза, если бы он узнал, какие жалкие пороки носят сегодня его имя. Издевательство невежественных крестьян над животными, порки детей истеричными няньками в приютах, бессмысленные преступления маньяков или жестокости, творимые над самими маньяками. Все это ныне называется садизмом. Но все перечисленное, как это ни странно, вовсе не является предметом болезненной философии де Сада. Жестокость в понимании де Сада не нуждается в сокрытии, и ее не нужно стыдиться. Маркиз открыто следовал своим убеждениям и подробно описал их, сидя в тюрьме. Это был пламенный проповедник страданий, воплотивший свои взгляды в книгах Жустина, Жульетта, Алина и Валькур, любопытной философии в будуаре и совершенно отвратительных 120 днях. Кроме того, де Сад и жил согласно своим проповедям. У него было множество любовниц. Он был ревнив и не терпел никаких соперников, кроме одного. Этим соперником была смерть. И говорили, что будто бы все женщины, познавшие ласки де Сада, в конце концов отдавали предпочтение ей. Возможно, ужасы французской революции были косвенным образом подготовлены философией маркиза, широко распространенной по всей Франции после публикации его пресловутых книг. Когда на городских площадях стали возводиться гильотины, де Сад после многолетнего заключения вышел на свободу и разгуливал среди народа, обезумевшего при виде крови и страданий. Это был серый, изящный маленький призрак с полысевшей головой, мягкими манерами и тихим голосом, который он поднимал только для того, чтобы спасти кого-нибудь из своих аристократических родственников от ножа. В эти последние годы общественная жизнь маркиза была достойна подражанием. Но о частной жизни де Сада продолжали ходить разные слухи. Говорили о его интересе к колдовству. принято считать, что для Десада кровопролитие было равно жертвоприношению. Вопли обезумевших от боли женщин доходили до обитателей преисподней и звучали для них сладостной молитвой. Маркиз был хитер. Годы, проведенные в тюрьмах за преступления против общества, сделали его осмотрительным. Он перестал действовать открыто и полностью использовал смутные времена, чтобы проводить тихие и не бросающиеся в глаза похоронные обряды, когда завершался его очередной роман. Но в конце концов этой осторожности оказалось недостаточно. Обличительная речь против Наполеона, не вовремя произнесенная, послужила властям сигналом. Не было общественных обвинений, судебный фарс был не нужен. Десада попросту заперли в сумасшедшем доме, в Шарантоне, как обыкновенного помешанного. Те, кто знал о его преступлениях, не отважились придать их гласности, и все же в Маркизе было нечто сатанинское, что каким-то образом не давало покончить с ним. Никто же не помышляет об убийстве сатаны, но приковать его. Сатана в цепях, в неволе, больной, полуслепой старик, обрывающий лепестки роз в последних потугах разрушения, маркиз провел закат своих дней, всеми забытый. Его предпочитали не вспоминать, считать безумным. В 1814 году маркиз де Сад скончался. Книги его были запрещены, память поругана, поступки осуждены. Но имя его осталось жить, как вечный символ врожденного зла. Таким был де Сад, таким знал его Кристофер Майтленд, и как коллекционера редких ценностей его не могла не волновать мысль об обладании настоящим черепом легендарного маркиза. Майтленд очнулся от своих мыслей, взглянул на мрачный череп и ухмыляющегося Марка, затем, взвешивая каждое слово, проговорил. «Значит, ты просишь 1000 фунтов?» «Точно!» – кивнул головой Марка. «Очень умеренная цена, учитывая обстоятельства». «Какие такие обстоятельства?» – начал возражать Мейтленд. «Ты приносишь мне череп. Но как ты можешь доказать мне его подлинность? Как оказалась у тебя эта находка?» «Ну что вы, мистер Мейтленд, прошу вас, вы же меня знаете. К чему эти вопросы? Я не могу на них отвечать. Дело касается моих коммерческих тайн». «Хорошо», – остановил дельца Мейтленд, – «но я не могу полагаться только на твое слово, Марка. Насколько я помню, когда де Сад умер в Шарантоне в 1814 году, его похоронили». Марка расплылся в масляной улыбке. «На этот счет я могу представить доказательства». Снизошел он. «Нет ли у вас случайно книги Эллиса «Исследование»?» В главе под названием «Любовь и боль» есть параграф, который может заинтересовать вас. Мейтленд отыскал книгу, и Марко перелистал ее страницы. «Вот», – торжествующе воскликнул делец, – «Эллис пишет, что череп маркиза де Сада эксгумировали и отдали на исследование френологу. В те времена была такая псевдонаука – френология, причем пользовалась популярностью, не так ли? Так вот, этот человек хотел убедиться, действительно ли форма черепа маркиза свидетельствует о том, что он был безумен. В книге говорится, что он нашел череп небольшим, прекрасной формы, как у женщины. Наш в точности совпадает с этим замечанием, если вы помните. Дальше написано, что череп не захоронили. Он попал в руки некоего доктора Лонда. Но примерно в 50-м году череп у Лонда похитил его же коллега и увез в Англию. Вот и все, что Эллису известно об этом деле. Остальное я мог бы рассказать сам, но предпочитаю не делать этого. Перед вами череп маркиза де Сада, мистер Мейтленд. Вы согласны с моим предложением? 1000 фунтов. Вздохнул Мейтленд. Слишком большая сумма за какой-то жалкий череп сомнительного происхождения. Ну хорошо, пусть будет 800 фунтов. По рукам и забудем об этом. Мейтленд уставился на Марка. Марка на Мейтленда. Череп глядел на обоих. Может быть, 500, предложил Марка, и конец. «Ты меня надуваешь», — сказал Мейтленд, — «иначе ты бы не был таким покладистым». Марка снова улыбнулся своей масляной улыбкой. «Напротив, сэр, если бы я хотел надуть вас, я бы уж, конечно, настаивал на своей цене, но я хочу поскорее избавиться от этого черепа». «Почему?» Впервые за весь разговор Марка не нашелся, что ответить. Он повертел череп между пальцами и установил его на столе. Мейтленду показалось, что делец специально отворачивает взгляд от черепа. «И сам не знаю», – проговорил наконец Марк. Может быть, мне просто не хочется иметь подобную вещь. Действует на мое воображение. Вздор какой-то». «Действует на воображение?» — с недоверием произнес Мэйтленд. «Мне начинает казаться, что за мной кто-то следит. Конечно, это глупости, но...» Марко как бы оправдывался, искал слова, чтобы объяснить свое состояние, и не находил их. «Тебе кажется, что тебя преследует полиция, не сомневаюсь в этом», — обвинительным тоном сказал Мэйтленд, — «потому что ты где-то украл этот череп. Признайся, Марко». Марко отвел глаза. «Нет», — промямлил он, — «совсем не то. Просто мне не нравятся черепа. Эти безделушки не в моем стиле, уверяю вас. Я человек привередливый. Кроме того», — продолжал Марко, набирая спокойствие, — «у вас большой дом в безопасном спокойном месте, а я сейчас живу в Уэппинге. Словом, удача от меня сейчас отвернулась. Я продам вам череп. Вы спрячете его в свою коллекцию, а доставать будете, когда вам это захочется. В остальное же время он не будет у вас на глазах и не будет вас беспокоить. Я же избавлюсь от его присутствия в моих скромных апартаментах. Между прочим, когда я получу от вас деньги, переберусь в более приличное место. Вот почему мне так важно его продать. За 500 наличными». Мэйтленд колебался. «Я должен это обдумать», — сказал он. «Дай мне твой адрес. Если я решусь купить эту вещицу, то завтра приду к тебе с деньгами. Договорились?» «Хорошо», — вздохнул Марк. Он вытащил замасленный огрызок карандаша, оторвал кусочек от оберточной бумаги, валявшейся на полу. «Вот вам адрес», — сказал он. Мэйтленд положил бумажку в карман, а Марко тем временем принялся снова заворачивать череп в фольгу. Он делал это быстро, как будто хотел поскорее спрятать блестящие зубы и зияющие провалы глазниц. Небрежно обернув череп оберточной бумагой и держа его в одной руке, другой он схватил свое пальто. «Завтра я вас жду», — сказал коротышка уже в дверях. «Да, между прочим, будьте осторожны, когда будете открывать дверь. Я держу сейчас сторожевого пса, очень свирепое животное. Он разорвет вас на куски, как и любого, кто попытается унести череп маркиза де Сада». Часть третья. Мэйтленду казалось, что его связали слишком туго. Он знал, что люди в масках собираются бить его плетьми, но не понимал, почему они приковали его стальными наручниками. Только когда они вынули из огня металлические раскаленные до красна прутья и высоко подняли их над головой, он сообразил, почему его привязали так крепко. Первый же удар заставил Мэйтленда не то чтобы содрогнуться, забиться в конвульсиях. Его тело, обожженное ужасным прутом, выгнулось в дугу. Руки от невыносимой боли могли бы разорвать стягивающие их ремни. Но стальные цепи крепко держали его. Мэйтленд скрипел зубами, а два человека в черных одеждах пороли его живым огнем. Очертания застенка поплыли, боль тоже поплыла, стала тупой. Мэйтленд провалился в темноту, прерываемую только ударами стягающих его голую спину стальных прутьев. Когда к нему вернулось сознание, Мэйтленд понял, что бичевание окончилось. Молчаливые люди в черных одеждах и масках наклонились над ним, освобождая от кандалов. Они осторожно поставили свою жертву на ноги и повели через весь застенок к большому стальному гробу. Гробу? Это был не гроб. Гробы не ставят перпендикулярно с открытой крышкой. На них не вырезают изображение женского лица. Внутри гробов не бывает шипов. Когда он понял, что это, его ухватил ужас. Это была железная дева. Люди в масках были сильны. Они подтащили Мэйтленда, втолкнули в утробу большого металлического ящика пыток, зажали тисками его запястья и щиколотки. Мэйтленд знал, что его ждет. Сначала палачи закроют крышку, потом, поворачивая рычаг, будут придвигать эту крышку ближе и ближе к нему, до тех пор, пока в него не вопьются шипы. Изнутри железная дева была утыкана острыми шипами разной длины, наточенными с дьявольской изобретательностью. По мере продвижения крышки в жертву должны впиваться самые длинные шипы. Они должны проколоть запястья и щиколотки. Человек, распятый на них, повиснет, крышка же будет продолжать свое неумолимое движение. Шипы покороче проткнут бедра, плечи и руки, и когда жертва забьется в агонии, крышка приблизится настолько, что самые короткие шипы достанут глаза, горло и, как избавление, сердце и мозг. Когда люди в масках закрывали крышку, Мейтленд издал такой вопль, что у него чуть не лопнули барабанные перепонки. Ржавый металл скрипел, потом послышался еще более натужный скрип механизма. Черные люди начали поворачивать рычаг, приближая шипы к его замершему в ужасе распластанному телу. Мейтленд ожидал в напряженной тишине первого острого поцелуя Железной Девы и вдруг неожиданно для себя понял, что он в этой тьме находится не один. На крышке не было никаких шипов, вместо них с внутренней стороны была вдавлена какая-то фигура. Двигаясь, крышка просто приближала ее к телу Мейтленда. Фигура эта не двигалась, не дышала, она как будто прилипла к крышке, и когда крышка придвинулась совсем близко, Мейтленд почувствовал прикосновение холодного чужого тела. Руки и ноги встретились в холодном объятии, но крышка продолжала давить, прижимая к нему безжизненное тело. Было темно, но теперь Мейтленд мог различить лицо, которое находилось чуть ли не в дюйме от его глаз. Лицо было белым. Оно фосфорицировало. Это лицо не было лицом. И когда тело прижалось к нему в темноте, голова коснулась его головы, а губы Мейтленда дотронулись до того места, где должны были находиться чьи-то губы, он понял ужасную правду. Это лицо, которое не было лицом, оказалось черепом маркиза де Сада. Груз кладбищенской гнили заставил Мейтленда оцепенеть, и он снова провалился в темноту, преследуемый чувством годливости. Но и забытье когда-нибудь кончается. Мейтленд снова пришел в себя. Люди в масках вызволили его из гроба и теперь старались вернуть его к жизни. Мейтленд лежал на соломенном тюфяке и смотрел в открытую дверь Железной Девы. Ему было приятно осознавать, что внутри ее ничего нет. На внутренней стороне крышки не виднелось никакой фигуры. Возможно, ее вообще не было. Пытка странным образом влияет на сознание человека, но именно разум был необходим Мейтленду сейчас. Он нисколько не сомневался, что заботливость тех в масках была непритворной. Они подвергли его этим испытаниям по каким-то неизвестным причинам. Люди в черном смазали мазью его спину, подняли на ноги, вывели из-за стенка. В длинном коридоре Мейтленд заметил зеркало и остановился перед ним. Изменился ли он в результате пыток? От ужаса Мейтленд отшатнулся, но люди в черном крепко держали его и не позволяли отворачиваться. И Мейтленд увидел свое отражение, дрожащее тело, увенчанное мрачным, неулыбающимся черепом маркиза де Сада. Часть 4. Мейтленд не стал никому рассказывать о своем страшном сне, но визит Марка и его предложение решил обсудить с каким-нибудь знающим человеком. Собеседником Мейтленда стал его старый друг и коллега-коллекционер, сэр Фицхью Кисрой. Вечером следующего дня, удобно устроившись в уютном кабинете сэра Фицхью, он сразу же посвятил его во все относящиеся к делу подробности. Добродушный рыжебородый Фицхью слушал все молча. «Естественно, я бы хотел купить этот череп», – заключил Мэттенд, – «но я не могу понять, почему Марка так не терпится отделаться от него. Кроме того, у меня вызывает сомнение его подлинность». «Так вот, я думаю, вы очень знающий человек, Фицхью. Не желаете ли вы пойти вместе со мной к Марко и посмотреть на череп?» Сэр Фицхью усмехнулся и отрицательно покачал головой. «В этом нет никакой необходимости», — сказал он. «Я абсолютно уверен, что это и есть череп маркиза де Сада. Судя по вашему описанию, он действительно настоящий. Как вы можете быть так уверены?» — не поверил ему Мейтленд. Фицхью ослепительно улыбнулся. «Потому что, мой дорогой друг, этот череп был украден у меня». «Что?» – изумился Мейтленд. «Именно так. Примерно дней 10 назад в библиотеку через окно, выходящее в сад, проник вор. Слуги ничего не услышали, и ему удалось похитить у меня этот череп». Мейтленд поднялся. «Невероятно!» – пробормотал он. «Но теперь-то вы не откажетесь пойти со мной. Мы опознаем вашу собственность, поставим Марка перед фактом, и справедливость будет восстановлена». «Ничего подобного мы делать не будем», – возразил Фицхью. «Я даже рад, что у меня украли череп, и вам советую оставить его в покое. Я так и не заявил о краже в полицию и не собираюсь этого делать. Видите ли, этот череп приносит несчастье». «Приносит несчастье?» – Мейтленд пристально посмотрел на своего друга. И это говорите мне вы, владелец целой коллекции египетских мумий, на которые было наложено проклятие. Вы же никогда не придавали значения таким глупым предрассудкам». «Совершенно верно», – утвердительно покачал головой сэр Фицхью Кисрой. «Именно поэтому, если я говорю, что сей череп опасен, вы обязаны прислушаться к моим словам». Мейтленд задумался, не испытал ли Фицхью такие же кошмары, какие мучили его после того, как он увидел череп. Не излучает ли эта реликвия некие незримые волны или лучи? Если это так, то неулыбающийся череп маркиза де Сада имеет еще большую ценность. «Я решительно не понимаю вас», — сказал Мейтленд. «На вашем месте я бы сделал все, чтобы вернуть себе этот череп. Возможно, кое-кому тоже не терпится завладеть им», — пробормотал сэр Фицхью. «На что вы намекаете?» — осведомился Мейтленд. «Вам известна история де Сада», — не спеша начал Фицхью. «Вы знаете, как влияют на воображение гении зла, обладающие патологически притягательной силой. Вы испытали эту силу на себе. Вот почему вы так хотите иметь у себя этот череп. Но вы нормальный, здоровый человек, Мейтленд. Вы хотите купить череп для своей коллекции ценностей. Человек с болезненной психикой не захочет покупать его. Он выберет кражу, даже если для этого придется убить владельца. Особенно в том случае, если вор хочет не просто иметь череп, а, к примеру, поклоняться ему». Фицхью понизил голос до шепота. «Я не пытаюсь запугать вас, друг мой, но я знаю историю этого черепа. За последние 100 лет он прошел через руки многих людей. Одни из них были коллекционерами, вполне нормальными людьми. Другие были извращенцами, членами тайных сект, возводящих мучения в объект поклонения, последователями черной магии. Третьи за обладание этой страшной реликвией заплатили жизнью. Ко мне череп попал случайно 1.5 года назад, продолжал Фицхью. Один человек, вроде вашего Марка, предложил мне его. И не за 1000 фунтов, и даже не за 500. Он отдал мне череп бесплатно, потому что стал бояться его. Конечно, я посмеялся над его манией точно так же, как, возможно, вы сейчас смеетесь надо мной. Но в течение всех 6 месяцев, что череп находился в моих руках, мне пришлось испытать немало страданий. Меня мучили странные кошмары. Одного взгляда на противоестественную неулыбающуюся гримасу было достаточно, чтобы их вызвать. Вы не почувствовали, что сей предмет испускает какое-то излучение? Говорят, де Сад не был умалишенным, и я разделяю эту точку зрения. Его случай гораздо серьезнее. Он был одержим. В этом черепе есть что-то противоестественное, такое, что привлекает наделенных звериными инстинктами людей. Но мои мучения не ограничивались ночными кошмарами. Я стал получать телефонные звонки, таинственные письма. Некоторые слуги докладывали мне, что в сумерках около дома кто-то бродит. Может, это были обыкновенные воры, как Марка, которым было известно о ценной вещи, заметил Мейтленд. «Нет», вздохнул Фицхью. «Эти неизвестные злоумышленники и не пытались похитить реликвию. Ночью они проникали в мой дом, чтобы совершить обряд поклонения черепу. Уверяю вас, я знаю, о чем говорю», — взволнованно продолжал Фицхью. «Череп хранился в библиотеке в стеклянном ящике. Часто по утрам я обнаруживал, что за ночь он менял положение». «Да, он двигался. Стеклянный ящик оказывался разбитым, а череп находился на столе. Однажды я нашел его на полу. Конечно, сначала я подозревал слуг, но у всех было безупречное алиби. Это было дело рук кого-то со стороны, тех, кто, возможно, опасался похищать череп, однако время от времени нуждался в нем, чтобы отправлять некий порочный, отвратительный обряд. Уверяю вас, они проникали в мой дом и поклонялись этому мерзкому черепу, и когда его, наконец, украли, я был рад, очень рад. Единственное, что я хочу сказать вам, держитесь подальше от этой истории. Не ходите к вашему Марка и забудьте про эту проклятую кладбищенскую гадость», — закончил свой печальный рассказ Фицхью. Мейтленд склонил голову. «Хорошо», — сказал он, — «благодарю за предупреждение». Вскоре он простился с Фицхью, а через 1/2 часа коллекционер Мейтленд поднимался по лестнице в убогую мансарду, где жил Марка. Часть 5. Мейтленд шел к Марка, взбираясь по скрипучим ступеням обветшалого дома в Сохо и прислушиваясь к глухим ударам своего собственного сердца. Вдруг с верхней площадки раздался ужасный вопль, и последние несколько ступеней Мэтленд проскочил, подгоняемый паническим страхом. Дверь в комнату Марка была заперта, но звуки, которые исходили из нее, вынудили Мэтленда прибегнуть к крайним мерам. Будучи под впечатлением рассказа Фицхью, он взял с собой револьвер и, достав его, выстрелил в замок и выбил его. Мэйтленд распахнул дверь в тот момент, когда вопли достигли самой высокой точки, так что кровь застывала в жилах. Он бросился было в комнату, но наткнулся на неожиданное препятствие. Что-то бросилось на него с пола и вцепилось в горло. Мэйтленд, ничего не видя, поднял револьвер и выстрелил. На какое-то мгновение он потерял слух и зрение, когда же пришел в себя, то понял, что лежит на полу у порога. У его ног неподвижно распростерлось что-то косматое. Мэйтленд различил очертания огромной собаки. Тут он вспомнил, что Марка предупреждал его о ее существовании. Вот и объяснение. Собака завыла и потом напала на него. Но почему? Мэйтленд поднялся и вошел в бедно обставленную спальню. Дым от выстрелов еще не рассеялся. Он снова посмотрел на распростертого зверя, отметив его желтые клыки, грозные и после смерти. Потом он оглядел дешевую мебель, беспорядок на бюро, смятую кровать, на которой лежал мистер Марка с растерзанным горлом. Мэйтленд уставился на труп маленького толстяка, и его затрясло. И тут он увидел череп. Он возлежал на подушке у головы Марка и, казалось, по-приятельски, с любопытством вглядывался в мертвое тело. Кровь забрызгала впалые скулы, но даже под этими кровавыми пятнами Мэйтленд мог заметить странную серьезность мертвой головы. Впервые он осознал в полной мере исходящее от черепа досада зло. Оно явственно ощущалось в этой разоренной комнате, ощущалось как присутствие самой смерти. Череп как будто светился настоящим кладбищенским фосфорицирующим огнем. Теперь Мэйтленд понял, что его друг был прав. Эти кости действительно обладали роковым магнетизмом, они были пропитаны настоящим эликсиром смерти, который влиял на умы и людей, и животных. Дело, видимо, происходило следующим образом. Собака, взбесившаяся от желания убивать, в конце концов напала на Марко, когда тот спал, и загрызла его, а потом пыталась напасть на Мэйтленда, когда он входил. И за всем этим с вожделением наблюдал череп, точно так же, как если бы бледно-голубые глаза самого маркиза светились в пустых глазницах. Возможно, где-то в глубине этого черепа сохранились остатки его жестокого мозга, которые все так же были настроены на внушение ужаса. И все же магнетизм, исходивший от черепа, притягивал к себе. Вот почему Мэйтленд, движимый порывом, которому он не смог бы дать ни объяснения, ни оправдания, нагнулся и поднял череп. Некоторое время он держал его, стоя в классической позе Гамлета, потом навсегда покинул комнату, унося в руках мертвую голову. Страх преследовал Мэйтленда, когда он бежал по сумеречным улицам. Страх нашептывал ему в уши странные вещи, умоляя его поспешить, пока полиция не обнаружила труп Марка и не пошла по его следу. Страх подсказал ему войти в собственный дом с черного хода и пройти прямо к себе в комнату так, чтобы никто не видел. Страх не отпускал Мэйтленда весь этот вечер. Он сидел в комнате, смотрел на череп, стоящий на столе, и его передергивало от отвращения. Мэйтленд знал, что Фицхью был прав. Череп и черный мозг, который был внутри, излучали нечто дьявольское. Под его влиянием Мэйтленд пренебрег разумными советами своего друга. Под его влиянием он сам похитил череп у покойника, под его влиянием он сейчас скрывался в этой закрытой комнате. Надо все рассказать властям, Мэйтленд это понимал. Более того, ему следовало бы избавиться от черепа, убрать его, выбросить, освободить от него навсегда землю. Но что-то в отвратительном предмете не давало ему покоя, этого что-то он не мог постичь. И все же желание во что бы то ни стало обладать черепом маркиза де Сада не оставляло Мэйтленда. В этой мертвой голове была зловещая притягательная сила, мерзкое вожделение, исходившее от нее волнами. Будило самые низкие помыслы, скрывающиеся на дне души каждого человека. Мэйтленд пристально смотрел на череп, его передергивало, но он знал, что ни за что не откажется от него. Он был просто не в силах сделать это. Не мог он и уничтожить проклятый череп. Возможно, эта слабость в конце концов приведет его к сумасшествию. От этой реликвии можно ожидать чего угодно. Мейтленд размышлял, пытаясь найти разгадку этого неподвижного предмета, стоящего напротив и олицетворяющего вечность. Было уже поздно. Мейтленд выпил вина и стал ходить взад и вперед по комнате. Он сильно устал. Может быть, утром он сможет обдумать все как следует и прийти к логическому, здравому заключению. Да, он был явно не в себе. Его взволновали потусторонние намеки сэра Фицхью и зловещие события этого вечера. Бессмысленно предаваться глупым фантазиям по поводу черепа безумного маркиза. Пожалуй, надо отдохнуть. Мейтленд бросился на кровать. Он потянулся к выключателю и погасил свет. Луна заглядывала в окна. Ее луч выхватил череп на столе, окружил его призрачным ореолом. Мейтленд еще раз посмотрел на челюсти, которые должны были бы улыбаться, но упорно не хотели этого делать. Мейтленд закрыл глаза и попытался уснуть. Он решил, что утром обязательно позвонит Фицхью, честно во всем признается и передаст череп властям. Его зловещий путь, реальный или вымышленный, придет к концу. Пусть так и будет. Мейтленд провалился в забытье. Перед этим он думал о том, что беспокоило его. О трупе той собаки в комнате Марка. Как блестели ее клыки. Да, вот оно. На морде собаки не было крови. Странно, она же перегрызла горло Марка. А крови не было. Возможно ли это? Эту загадку тоже лучше оставить до утра. Мейтленду казалось, что он спит и видит сон. В этом сне он как будто открыл глаза и заморгал от яркого лунного света. Потом посмотрел на стол и увидел, что черепа там уже нет. Это было непонятно. В комнату никто не входил, иначе он бы проснулся. Если бы Мейтленд не был уверен, что это сон, то пришел бы в ужас, когда увидел на полу полосу лунного света и череп, катящийся по этой лунной дорожке. Череп вращался и вращался, его лицевые кости, как всегда, ничего не выражали, и с каждым оборотом он приближался к кровати. Во сне Мейтленд даже расслышал глухой стук, с которым череп ударился о голый пол у кровати. Потом началось такое, что может только привидеться. Череп забрался на край кровати. Он ухватился зубами за свисающий край простыни, раскачался на нем, описал дугу и приземлился в ногах Мейтленда. Иллюзия была настолько правдоподобной, что Мейтленд явственно ощутил, как череп упал на матрас. Но этим не ограничилось. Мейтленд чувствовал, как череп катится по покрывалу. Вот он у пояса, вот уже на груди. В лунном свете Мейтленд различал костяное лицо черепа. Оно было едва ли не в 6 дюймах от его шеи. Он чувствовал холодное прикосновение к горлу. Череп двигался. Тут до Мейтленда дошел весь ужас происходящего. Он попытался проснуться, пока не поздно. Хотел закричать, но не издал ни звука. Его горло было перехвачено щелкающими зубами. Зубами, которые впились со всей силой живых человеческих челюстей. Череп рвал еремную вену Мейтленда со свирепой жадностью. Послышался стон, всхлип, и все стихло. Удобно устроившись на бездыханной груди Мейтленда, череп как бы отдыхал от своих трудов. Лунный свет падал на мертвую голову и делал заметной одну любопытную деталь. Эта деталь была совсем незначительной, но каким-то образом соответствовала обстоятельствам. Восседавший на груди только что убитого им человека, череп маркиза де Сада уже нельзя было назвать бесстрастным, лишенным выражения. Теперь на его костяном лице утвердилась определенная, явно садистская улыбка. Конец рассказа.